но замечания не последовало. «Не свисти, Владя», — сказал отец. «Значит, ее обязанности по воспитанию переходили к нему». «Конечно, ты должен подумать, я понимаю, но я прошу тебя помочь нам, ведь все равно это у нас не семья». «Какая уж там семья?» — с горечью проговорил отец. «Когда ты дашь мне ответ?» — тихо, с необычайной простотою спросила мама. «Ответ? Если тебе нужно, завтра подам на развод. Твоя правда, моя карьера не пострадает. Как был слесарем, так и останусь». «Наладчиком», — поправила я. Голос мой дрогнул. Я не выдержала и разревелась. Ни мать, ни отец меня не успокаивали. Я ушла на кухню, села там, не включая света у окна, и плакала, плакала, будто кто умер. Когда я наплакалась и, ополоснув лицо холодной водой из крана, вышла опять в столовую, мои родители, к великому моему изумлению, мирно беседовали. Теперь им не из-за чего было ссориться. Больше они не предъявляли друг другу никаких претензий. Была семья, пусть не дружная, но семья, воспитали двух детей. Теперь семья распалась. «Если я выйду замуж, ни за что не буду разводиться. Никогда, разве что муж уйдет от меня». Но не по моей вине. Отец сдержал обещание и подал в суд. Как только он это сделал, мама собрала свои платья, книги и ушла к Аркадию. Мебель она пока оставила, потому что там негде было ставить. «Возможно, я ее потом продам», — сказала мама. «Надо сесть перед дорогой», — сказал отец, когда мама уходила. Мы сели на стулья возле пустого стола. «За мамой должен был приехать этот Аркадий. Я о нем знала мало. Знала, что он моложе мамы на 6 лет, брюнет, ходит зимой с раскрытой головой, что он морж, а на работе у него отдельный кабинет, и окно всю зиму открыто настежь. Наверное, люди, которые приходят к нему по делу, есть ведь и пожилые, простужаются». Он холостяк и с мамой дружит давно. По-моему, он просто эгоист. Не понимаю, как мама могла променять своего мужа на какого-то моржа. А вообще это так все сложно. Я всегда возмущалась мамиными поступками. Я не одобряла ее ни как человека, ни как жену, но тем не менее я ее любила и люблю, хоть она уходит от нас к какому-то типу. Может, это чувство дочерней любви восходит к тем древним временам, когда она вскармливала меня грудью? Не знаю. Но мне было так тяжело. Раздался звонок. Я бросилась отпирать. Это был шофер. Морж ждал маму внизу в машине. Шофер взял чемоданы и понес вниз. Мама поцеловала отца, потом меня, словно на курорт уезжала, и стала нервно надевать пальто и шляпу. Я тоже накинула на плечи пальтишко и, несмотря на мамины протесты, вышла проводить ее на улицу. Морж сидел в глубине автомобиля. Мама села рядом с ним. Я в каком-то оцепенении продолжала держать дверцу, не давая ее закрыть, и смотрела на Аркадия испепеляющим взглядом. Он потупился. Вид у него был далеко не счастливый. У него было такое выражение лица, словно сегодня он пережил большие неприятности. Мама торопливо поцеловала меня и решительно хлопнула дверцей. Машина рванулась и скоро исчезла в потоке других машин. Мама забыла дать свой новый адрес. Впрочем, у меня был ее телефон. Я стала медленно подниматься по лестнице. Отец по-прежнему сидел на том самом месте, где я его оставила, уставясь в одну точку. Меня охватило отчаяние. Такая пустота вокруг, словно вынесли покойника. Это ведь не важно, что я взрослая, самостоятельная. Мне нужна была мать, как и в детстве. И я ее потеряла, Теперь уже окончательно.